Крановщик оказался разговорчивым и с удовольствием давал исчерпывающее пояснение на все заданные ему вопросы. Внимание Николая Федоровича привлек металлический ящик, крышка которого крепилась шурупами под крестообразную отвертку. «А что находится в этом ящике?» — поинтересовался Мошкин. «В этом сундуке находятся электролитические конденсаторы высокого напряжения. Как часто вам приходится их открывать?» Парень улыбнулся и, пожав плечами, спросил: «А зачем открывать? С этими конденсаторами практически никогда ничего не случается, и я не помню, чтобы у кого-нибудь они выходили из строя». Слова парня не убедили Николая Федоровича, потому что он по слизанной головке шурупа видел, что ящик открывался совсем недавно. След от отвертки еще не успел покрыться ржавчиной. «У тебя найдется фигурная отвертка?» «Конечно, вот она», — ответил парень и протянул Мошкину отвертку, которую взял из инструментального ящика, стоящего в ногах. «Сними эту крышку, посмотрим, что там внутри». Крановщик встал с рабочего сиденья и стал вывинчивать шурупы, которые были довольно плотно закреплены на своих гнездах. Когда он снял крышку, то они увидели три ряда конденсаторов по 1000 микрофарад каждый. Справа между конденсаторами и стенкой шкафа имелось свободное пространство. Мошкин отстранил парня за плечо и заглянул в ящик. Там, в нише на дне, виднелся сверток. «А что там?» «Где?» — переспросил его парень и тоже заглянул в нишу. «Ну там, видишь, на дне сверток». «Да, там что-то есть», — отозвался крановщик. «Доставай этот сверток сюда, только осторожней». Через минуту со всеми осторожностями сверток был извлечен из ящика. Когда развернули целлофан и промасленную тряпку, взору предстал пистолет Макарова и запасная обойма к нему. Хлопнув дверцей, Абрамович направился к себе, уловив на ходу краешком глаза, что машина, набирая скорость, отъезжает от тротуара. Открывая дверь кабинета, он слышал, как внутри зазвонил телефон, но снять трубку не успел, прекратился вызов. Постояв в растерянности минуту-вторую, он надеялся, что звонок повторится, но аппарат молчал. Снимая верхнюю одежду, Абрамович направился к шкафу, успокаивая себя тем, что если он кому-то нужен, то позвонят ему еще раз. Закрыв дверцу шкафа, он поправил заметно поредевшую шевелюру, и в это время вновь зазвонил телефон. Торопливо сунув расческу в карман, Абрамович подбежал к столу и рывком снял трубку. Звонил Вася Крым. Его голос он узнал сразу, по первым же словам, сказанным в трубку. «Мне нужен Абрамович». «Говори, я слушаю тебя». «Привет, шеф! Есть сногсшибательная новость. Это тебя Крым беспокоит». «Я слушаю, что там у тебя за новость», — произнес Юрий Федорович, опускаясь в кресло. Он догадывался, что за новость хочет ему сообщить Крым, но не прервал его, не желая показать, что он уже знает об убийстве Макарыча. Абрамович поступил так потому, что незнание о смерти Арнольда как бы косвенно подтверждало его непричастность к этому. «А разве ты не в курсе, что Макарыча уже нет?» «Как это нет?» — делано удивился Абрамович. «Да вот так. Его кто-то ухлопал ночью». «Как ухлопал?» — задал еще вопрос Абрамович, показывая тем самым, что он никак не въедет в то, что сообщил ему Крым. «Да очень просто. Когда Арнольд выгнал машину из гаража, кто-то подъехал и несколькими выстрелами убил его. «А может, там нет ничего страшного? Может, это просто понты?» «Какие там понты, когда ему всю голову изуродовали так, что лица не узнать? Его и скорая увезла, видимо, не в больницу, а сразу в морг. Жена Арнольда говорит, что медицинская помощь ему уже была не нужна». «Ты меня этой новостью просто ошарашил. Мне сейчас трудно прийти в себя». Эти слова, сказанные Абрамовичем в трубку, прозвучали так естественно и правдиво, что не поверить им было просто невозможно. Юрию Федоровичу стало как-то не по себе от этой смеси артистизма, кощунства и цинизма, прозвучавшего в его словах. Но он поборол в себе эту минутную слабость. «Шеф, а кто его мог замочить и за что? Тут разговоры разные ходят, что это все сделал Грек, но мне что-то не верится». «Почему не верится? А мне наоборот. Кажется, что эти разговоры отнюдь не беспочвенны. Лично мне Макарыч однажды говорил, что Грек на него зуб точит, и было это совсем недавно. Честно говоря, я как только врубился, что Макарыча завалили, сразу же на него и подумал. Насколько мне известно, а с убитым мы были давние кореши, не тебе объяснять, что врагов, способных пойти на такое, у Арнольда просто не было. Так что твоя уверенность в Греке мне непонятна». «Я за него не писался и не буду». «Ладно», — примирительно сказал Абрамович, — «я думаю, он сам себя выдаст, если причастен к этому убийству». «Как это? Я что-то не пойму», — поинтересовался Крым. «А очень просто. Если Грек причастен к убийству, то постарается несколько дней не высовывать носа, чтобы не привлекать внимания, и только убедившись, что он вне подозрений, объявится среди нас. Вот если его сегодня-завтра не будет видно, то тогда точно это убийство — дело его рук. Я даже попрошу тебя побыстрее отыскать его, чтобы мы могли спросить, какое отношение он имеет к убийству Макарыча. Что ты мне на это скажешь?» «А что я могу тебе сказать? Очень озадачил меня рассказ о Греке. Неужели он способен на такое?» «У меня сомнений на этот счет почти нет. Но лучше все это выяснить с ним самим, ведь мы не можем обвинить его заочно, так сказать, за глаза. Это не в наших правилах. Нужно отыскать его и прямо в глаза, без утайки, спросить. Думаю, он не сможет себя защитить». «Я подключу своих хлопцев, чтобы они быстренько его разыскали. А что потом?» «Ну, вечером, часов в 8, давайте соберемся в кафе у Валеры. Там все и обговорим. Постарайся и Грека пригласить туда». «Добро, договорились. А как быть с похоронами Макарыча?» «Давай отложим этот разговор на вечер». «Ну, если так, то у меня все». «Бывай до вечера», — ответил Абрамович и положил трубку на аппарат. Этот разговор с Крымом стоил ему немалых усилий, и, закурив ментоловую, Юрий Федорович расслабленно откинулся в кресле. Он знал, что версия об убийстве Макарыча, которую он ловко подбросил сыру и Крыму, останется доминирующей и на предстоящей сходке в кафе у Валеры Авдюкова. Как бы ни искали Грека, найти его они просто не в силах, а его отсутствие будет истолковано как бегство, в которое он ударился, когда понял, что разоблачен как убийца Макарыча. Телефон зазвонил вновь, не дав ему докурить сигарету до конца. Звонил Голубев Анатолий Петрович, до которого тоже докатилась весть об убийстве Макарыча, и он, в свою очередь, посчитал своим долгом позвонить об этом ему, Абрамовичу. Ему тоже Юрий Федорович не признался, что уже наслышан об убийстве Макарыча, а постарался свернуть разговор покороче. Поблагодарив Голубева за весть и услугу, Абрамович поинтересовался, получил ли он то, что ему причиталось. Получив утвердительный ответ, он попрощался с Анатолием Петровичем. Несколько минут подумал, набрал номер телефона. Звонил он в кафе «Вечер». Трубку сняли сразу, и он услышал приятный женский голос. «Алло, это кафе «Вечер»?» «Да, «Вечер», что вам угодно?» «Здравствуйте, мне нужен заведующий. Подождите минуточку, я его сейчас приглашу к телефону». Валера, по-видимому, находился где-то поблизости, потому как к аппарату подошел очень быстро. «Да, слушаю», — услышал Абрамович в трубке. «Привет, студент», — произнес он с некоторой важностью в голосе. «Это вы, Юрий Федорович?» — уточнил Валера. «Да, я. Сегодня в 20:00 у тебя нужно провести одну очень важную встречу. Обеспечь все по высшему разряду. А сколько человек будет?» — полюбопытствовал Авдюков. Абрамович на минуту задумался, как бы прикидывая про себя количество приглашенных, но, не просчитав до конца, сказал: «Не более дюжины. В кафе не должно быть никого постороннего. Обслугу сведи до минимума, оставь преданных и нелюбопытных. Понял?» «Понял. Сделаю все, что в моих силах», — кратко пообещал Валера. «Да, чуть не забыл. Постарайся, чтобы Марта была там. Она после встречи будет мне нужна». «Все сделаю», — заверил он еще раз Абрамовича, который, не сказав больше ни слова, нажал на рычаг телефона. До окончания рабочего дня Абрамовичу звонили еще не менее 6-8 раз. Близкие ему люди и наперебой сообщали о злодейском убийстве Макарыча. Юрий Федорович, набравшись терпения, выслушивал каждого, но от большинства уже не скрывал, что случившееся ему известно. В течение дня он пригласил нужных людей на вечерний сбор в кафе у Валеры. За час до окончания работы позвонил Борису и попросил его приехать за ним к 17:00. Тот, как обычно, выслушал шефа до конца, не перебивая, и только убедившись, что он высказался до конца, пообещал быть в условленном месте за 5 минут до окончания работы. Юрий Федорович, положив трубку, устало откинулся в кресле и стал тщательно разминать очередную ментоловую сигарету. Последние сутки были очень напряженными и ответственными в его жизни. Он рисковал, и рисковал по-крупному. Но сэ-ля-ви, такова жизнь. Кто не играет, тот и не выигрывает. А он был прежде всего игрок, и не просто, а игрок безжалостный и коварный. Затянувшись, он выпустил клубы дыма через нос, удовлетворенный тем, как ему удалось срежиссировать убийство и не менее удачно замести следы. Для полного благополучия осталась самая малость — удачно разыграть свою карту на сходке в кафе. От неожиданности он облокотился на остекление кабины. Ничуть не менее был удивлен и крановщик, продолжавший держать в руках найденное оружие. Мошкин дрожащей рукой достал из кармана записную книжечку и открыл первую страницу. Сравнив номера в записной книжке и на оружии, он почувствовал, как у него подкашиваются ноги.